80. Мало попыток связать механику с психикой. Вождь знает, как научное отношение к психике облегчает все существование и обратит неотложное внимание на возможности психического аппарата. Психомеханика будет верным определением приложения психической энергии. Можно заметить интересные опыты при фабричном труде. Каждый опытный работник знает, что машины требуют отдыха. Трудно ближе определить это явление, но оно значительно знакомо даже тем, кто не имеет понятия о психомеханике. Нам приходилось делать опыты на ткацких фабриках, где имеется сотни станков и до сотни довольно опытных работников. Станки просили отдыха в неразрешаемой пропорции, вне зависимости от опытности ткача. Подвергая ткачей психическому испытанию, можно было ясно видеть, что в руках обладающих психической энергией станки менее нуждались в отдыхе. Как бы живой ток сообщался станку и удлинял его жизнеспособность. Эта живая координация между работником и станком должна быть применена в трудовых общинах. Можно достигнуть этого выгодного условия при изучении психомеханики. Государственная задача — вызвать к жизни наиболее производительные условия, принимая меры и направляя ученых к облегчению жизни коллектива.